Резь жара раздирает глаз, вязкая глубь ночного тумана, череда тактильных восприятий, отказ тела действовать в соответствии с сигналами. Вес корпуса есть гравитация, апатия обмана местности, вспышки света редкой дрожью, несовместимость вариантов очертаний леса. Новая форма хода минуты, молоко облегает копоть коры, разлука теней опавшей опорой овладевает стуком суток холода. Толщина льда на травяной основе смягчаема пением сонным гонором, тление последней походной спички и пелена луны, спокойствие, скорбь покоя, место рождения. Возвращайся. От двоичного кода до хаоса лишь один шаг. Человек созидает форму, и его могут понять не так. Художник задает вопросы, стараясь развить варианты ответов, чтобы ты расширял восприятие, а ты создаешь секту. От двоичного кода до хаоса лишь один шаг. Человек созидает форму, и его могут понять не так. Художник задает вопросы, стараясь развить варианты ответов, чтобы ты расширял восприятие, а ты создаешь секту.